Больной прожил еще 3 недели и скончался от пневмонии. Огромное количество препаратов, подавляющих иммунитет и предотвращающих отторжение пересаженного органа, настолько ослабили его защитные силы, что он не смог побороть инфекцию. Вся эта разверстая плоть, все эти органы, пересаживаемые с места на место, вызвали у меня приступ тошноты. Между тем, мне было известно, что Макс Бем тоже внес свою лепту в эту историческую эпопею. Швейцарец работал в Южной Африке с 1969 по 1972 год. Я выдумал всякие невероятные обстоятельства, при которых ему была сделана пересадка сердца. Возможно, он познакомился в Кейптауне с Кристианом Барнардом или с кем-то из его сотрудников. Возможно, в 1977 году, после приступа, он вернулся туда, чтобы ему произвели трансплантацию в частном порядке. Или, может быть, он откуда-то узнал, что в 1977 году в Конго работал один из врачей, способных осуществить подобную операцию. Однако эти версии были совершенно неправдоподобны и не давали ответа на вопрос, с помощью какого чуда новое сердце Бема так прекрасно прижилось. Я отыскал то место, где речь шла о проблемах тканевой совместимости. В области кардиохирургии, собственно, хирургические проблемы успешно разрешены, но по-прежнему возникает множество трудностей иммунологического характера. За исключением случаев с однояйцевыми близнецами, донорский орган, даже полученный от родственника, воспринимается реципиентом как чужеродный, и на него начинают действовать механизмы отторжения. Поэтому необходимо всегда давать реципиенту препараты, подавляющие иммунитет, дабы снизить вероятность отторжения. Обычное лечение азатиарпином или кортизоном неэффективно и может повлечь за собой осложнения, в частности, различные инфекции. Не так давно, в 80-х годах, появился новый препарат – циклоспорин. Это вещество получают из грибка, произрастающего в Японии. Оно останавливает процесс отторжения. Благодаря этому препарату у пациентов появилось гораздо больше шансов выжить, а пересадки получили широкое распространение. Другой способ уменьшить вероятность отторжения – подобрать наиболее совместимого донора. Самый благоприятный вариант – донором является брат или сестра, или просто близкий кровный родственник, так как он, даже не будучи близнецом реципиента, обладает 4 общими с ним антигенами клеточной совместимости. Мы говорим здесь, разумеется, не о незаменимых органах, а о парных, таких, например, как почки. В иных случаях органы извлекаются из трупов, и медики стараются, насколько это возможно, путем обмена подобрать наиболее совместимые, поскольку существует более 20 тысяч различных групп. Я закрыл папку. Было 6 часов вечера. Снаружи уже стемнело. Я встал и открыл застекленную дверь комнаты и задохнулся, глотнув обжигающего воздуха. Я впервые столкнулся с настоящей тропической жарой. Такой климат нельзя было считать чем-то второстепенным, просто одним из множества неудобств. Это была злая сила, терзающая кожу, неописуемо отягощающая душу и тело и вызывающая распад всего человеческого существа. Вся плоть, все органы словно таяли и медленно изливались наружу. Я решил отправиться на ночную прогулку. Длинные улицы Банги были безлюдны, а здания, ничем не отделанные, заляпанные грязью, выглядели еще более неказистыми, чем при свете дня. Я пошел к реке. На берегах у Банги стояла тишина. Министерские и посольские здания спали непробудным сном. Их охраняли босоногие солдаты. В темноте у кромки воды я разглядел голые макушки деревьев. Временами где-то внизу слышались тяжелые всплески. Я представил себе, как в мокрой траве ползает огромное существо, полузверь, полурыба, привлеченное запахами и звуками города. Я отправился дальше. С самого приезда в Банги мой мозг сверлила одна мысль. Эта дикая страна в ранние детские годы была моей страной. Островок в джунглях, где я рос, играл, учился чтению и письму. Почему мои родители решили похоронить себя в самом глухом уголке Африки? Почему все на свете, положение, жизненное удобство, душевное равновесие, они отдали в жертву этому клочку леса? Я никогда не вспоминал ни о прошлом, ни о погибших родителях. Это были белые пятна моей жизни. Моя семья меня не интересовала. Неверность отца своему призванию, несамоотверженность матери, последовавшей за супругом, ни даже брат, который был старше меня на 2 года и заживо сгорел во время пожара.